Новые жильцы еще какое-то время не должны были въезжать, и даже мечтательная няня вернулась в свою Баварию. Но для меня эти поездки казались успокаивающими, что ли, даже если учитывать, что это не мой дом и уже не дом поэта. Никаких теплых воспоминаний не связывало меня с этим местом. Я проезжал мимо, представляя себе, что всего лишь неделю тому назад в комнате моего сына лежали его вещи. В шкафу — одежда, из чего-то он уже вырос. На кровати — одеяло с изображением его любимых героев «Звездных войн». Когда я думал обо всем этом, то не чувствовал себя так одиноко. Я объезжал вокруг дома, тоскуя, как старый любовник. И тут вдруг я увидел велосипед Пэта. Его бросили перед домом. Возвращаясь с прогулки в парке, он всегда ставил велосипед на маленькой лужайке перед входом, а потом либо просто забывал о нем, либо считал всех такими же честными, как он сам. Велосипед до сих пор не стащили только по одной причине. Огромный куст надежно скрывал его от посторонних глаз. Я припарковал машину, перелез через символическую ограду в сад и поднял велосипед. Позабочусь о нем до приезда моего сына. Или, может, они захотят, чтобы я переслал его в Америку. «Ее нет дома?» — спросил кто-то. Я поднял голову. Передо мной стоял очень худой молодой человек с крашенными светлыми волосами. По виду азиат. Один из тех стильных молодых японцев, которых иногда встречаешь в артистических кварталах Лондона. Они часто посещают картинные галереи и магазины грампластинок для специалистов. Этот парень выглядел так, как будто только что плакал. Я смотрел на него через низкий забор. «Вы кого имеете в виду? Джину?» Он взглянул на дом. «Казуми». «Это имя мне ни о чем не говорило». «Здесь таких нет, приятель. Попробуйте узнать у соседей». «Нет, она живет здесь». Он хорошо говорил по-английски. «Я уверен». Он оглядел улицу, кивая головой. «Я знаю, что это здесь. А вот и она». Молодая азиатка медленно ехала на велосипеде по улице. У нее были блестящие, развивающиеся волосы, как у большинства японок, но на тон светлее, чем обычно. Она остановилась у дома Джины и отбросила со лба волосы, открыв бледное, серьезное лицо. Выглядела она немного старше, чем мне показалось сначала. Не девушка, женщина. Может, приблизительно моего возраста. Давно уже я не встречал таких привлекательных женщин. С тех самых пор, как увидел свою жену. Она взглянула на молодого человека, и стало понятно, что она совсем не рада его видеть. Волосы упали на ее удивительное лицо, и она не убирала их, как бы отгородившись от остального мира. «Казусан», — обратился к ней молодой человек. И вдруг я вспомнил. «Ну, конечно же! Подруга Джины из Японии, та, которая, взглянув на Пэта через объектив фотоаппарата, сумела по-настоящему его разглядеть. Казуми!» Слегка наклонив голову, молодой человек начал быстро говорить по-японски, убедительно доказывая что-то свое. Крашеные волосы помогали ему скрывать собственное отчаяние. Молодая женщина отрицательно покачала головой и повела свой велосипед по дорожке вглубь сада. Молодой человек сел на ограду возле бывшего дома моей бывшей жены, закрыл лицо ладонями и стал всхлипывать. Она опять на этот раз с раздражением покачала головой,